Глава 7. 1916 год. 22 мая. Рим. Рим. Вечный город. Славный, древний город. Символичный город, овеянный тысячелетней историей и невероятным корпусом легенд. Конечно, к 20-му, и уж тем более к 21-му веку он уже растерял все свое великолепие и блеск, особенно в умах людей, но все равно Рим оставался Римом. Максим ехал на переднем пассажирском сиденье дорогого кабриолета и механически помахивал рукой. За его спиной располагались Вильгельм и Виктор Эммануэль. Слева — водитель из его полка. Свежий ветерок приятно холодил лицо. За его внешне спокойным и уверенным видом скрывались тяжелейшее нервное напряжение и лихорадочные мысли. Он думал. Много. Все свободное время с того момента, как командир штурмовиков фактически бросил ему вызов, оспорив власть в напряженной обстановке. Это была его ошибка. Его и только его. Да, с одной стороны, он стал зарываться, слишком увлекаясь этой игрой, заложником которой сам и оказался. Эльфы, древность, мистика, сказки. Люди вокруг слишком легко на это велись, поддаваясь мистификациям. В какие-то моменты он даже сам начинал верить в ту пургу, которую нес. Но учитывая тот факт, что на много вопросов у него у самого не было ответов, эта стратегия была лучшей и наиболее удобной. Вот прийти и сказать, что «Здравствуйте, я из будущего» — бред же! Хотя бы потому, что люди начала 20 века видели будущее совсем другим. Это хорошо видно по довольно популярным футуристическим картинкам тех лет. И Максим в эти грезы не вписывался. «Но я бедняк, и все, что есть мечты мои, к твоим ногам я постелил мои мечты. Ступай же осторожно по моим мечтам, ступаешь ты», — писал в свое время Уильям Батлер Йейтис, тот самый стих, который стал поворотным в фильме «Эквилибриум». Красиво? Напыщено? Может быть. Но Максим считал, что обманывать ожидания толпы — верный способ избавиться от собственного будущего. Грезы народных масс нужно холить, лелеять и ублажать, аккуратно корректируя в нужную сторону, там и тогда, где это вообще возможно. В основном же лучше всего давать простые ответы на сложные вопросы. Люди любят это. Не все. Есть и такие, которые предпочитают думать самостоятельно, регулярно задумываясь над сложными вопросами, но таких бесконечно мало. Большинству вполне достаточно получить готовый простой ответ и просто идти дальше. Именно по этому принципу работает практически любая религия. Хороший ответ, плохой, неважно. Главное, простой и понятный даже совершенно дикому и примитивному человеку. На дворе стояло начало 20 века. Магов по просвещенной Европе бегало намного больше, чем проходимцев в России в 80-е и 90-е годы того же века. А аристократы всех мастей частенько посещали всякого рода спиритические сеансы, увлекаясь всякого рода символизмом и прочими мистическими сюжетами. Плодились бесчисленные теории самого наркоманского толка, получающие всеобщее признание. А если и шло отрицание всего этого бреда, то в совершенно комичной форме, через поиск равнозначных или гиперболизированных компенсаций, то есть еще больший маразм. Кто-то скажет, что научно-технический прогресс изменил мир, и будет прав. Мир изменил. Людей нет. Потому что наука что в 19-м, что в 21-м веке слишком сложна и дискретна для массового сознания. Потихоньку какие-то ее компоненты, конечно, входили в жизнь, но в основном широким кругам населения ближе сказочка про белого бычка в разных вариантах, что и порождало толпы верующих всех мастей даже в эпоху повсеместного распространения смартфонов и прочих новинок научно-технического прогресса. Не обязательно в Бога. Верить ведь можно во что угодно. В Бога, в дьявола, в коммунизм, в демократию, в нервное окончание второй правой лапки кузнечика после случки. Религия в этом плане очень гибка. Совершать хадж к мавзолею Ленина ничем не хуже, чем паломничество в Иерусалим. Главное, какой в это все смысл вкладывался и как все это подавалось. Максим в этом плане выбрал путь наименьшего сопротивления. Эпоха откровенно воняла мистикой. И она стала ею себя обвешивать. Ведь люди в основной своей массе таким объяснением поверят проще и легче, чем чему-то более сложному. А бегать и объяснять всем вокруг, где они неправы, неблагодарная работа. Но это влекло и определенные последствия. Местами довольно мрачные, так как он вступал в противоречие с мистическим бредом конкурирующих группировок. Но это только если взглянуть на данную проблему однобоко. С одной стороны. С другой стороны, он слишком много на себя взвалил. Вот и прозевал совершенно неподходящую личность. Отбирал по навыкам и возможности быстро освоить что-то новое, дабы воевать новым строем, а про личные качества забыл. Вот и прихватил себе в команду парня со слишком ярко выраженными амбициями, до болезненности. Это помогло ему стать лучшим, но и это же поставило финал в его судьбе. Меншиков встряхнул головой, вырываясь из плена навязчивых мыслей, и огляделся по сторонам. Все шло как надо. Их автомобиль предварял шествие, триумфальное шествие. Весь Рим встречал его именно так. Бенито Муссолини расстарался его клевреты. Во всяком случае, он сам именно так говорил, в чем у Меншикова были большие сомнения. Народ можно взбаламутить, да, но вот так преобразить в считанные дни невозможно. Если искусственно, насильно, разве что накрутить с помощью телевизора. Но этого средства массовой дезинформации в здешние края еще не завезли. Поэтому доверие Бениту было не больше, чем брехливые собаки на базаре. И такого мнения придерживался не только Меншиков, но и король, с трудом сдерживающий отвращение и презрение к этому человеку и его речам. Что же произошло? Почему так все вокруг оживились? Потому что Максим ударил в ту единственную точку, от толчка по которой лопнуло бронированное стекло. Война затянулась. Война захлебывалась в крови. Война падала от усталости, застревая в дорожной грязи, и Италия не выглядела в ней победителем. Скорее, напротив, проигравшим. И люди это видели, чувствовали, понимали. Как бы газеты ни старались, люди не так глупы, как иной раз считают власти. Но формально итальянские войска были на территории Франции. Но стратегическая задумка не удалась. Франция удержала фронт, а Россия надавила с востока так, что Германия затрещала от натуги и только чудом устояла. И все в любой момент могло обрушиться с самыми мрачными для Италии последствиями. Ведь навязчивые разговоры о том, что нужно было выбирать других союзников, пошли еще в 1915 году, сразу после того, как австро-итальянские войска были остановлены французами. И тут Максим взял и дал людям надежду. Да какую надежду! Натуральную уверенность в том, что их ожидаемое поражение превращается в верную победу. Кто-то пытался говорить, что Италия предала своих союзников, но ему сразу затыкали рот. Основным массам населения это было неинтересно, Люди уже смаковали будущую победу и прирост Италии Реции, Нориком, Паннонии и Далмации, что расширяло территорию державы на треть, если не больше. Да не абы каких земель, а плодородных и близко расположенных. А не тех бессмысленных песков, которые пообещали в Вене, вкупе с небольшими пограничными владениями на границе с Францией, притом горными. В общем, людям понравилось. А еще им понравилось, что Меншиков дал им простое и понятное объяснение всех их бед. Кто виноват? Дурной монарх. Что делать? Менять его. Ибо только тот монарх, что осенен божественным благословением, способен привести свой народ к процветанию. Виктор Эммануэль, конечно, был против. Но кому было важно его мнение в текущей обстановке? Да и что реально он мог сделать? Он ведь боялся Максима. До жути. До дрожи в коленях. А народ ликовал при виде Меншикова. Ему было по душе то, что произошло. Никому не нравится проигрывать. А тут еще и старинные проблемы с Австро-Венгрией смешались с довольно пренебрежительным отношением союзников к Италии. Это было слишком отчетливо и ярко, слишком выпукло. Поэтому Максима встречали овациями, криками, цветами и музыкой. Как и лейб-гвардии механизированный полк российской императорской армии, отмытый от дорожной пыли, чуть подкрашенный и немного приведенный в порядок. Получалось что-то вроде древнеримского триумфа. Поэтому, не удержавшись, Максим встал и во всю глотку заорал «Глорио алемперо романо!» «Слава Римской империи!» И толпа, подхватив его слова, взревела еще сильнее. А Меншиков, довольный собой, сел обратно. Все-таки стоя ехать в автомобиле удовольствие ниже среднего. Тем более в таком автомобиле с его весьма несовершенной подвеской. «Что вы задумали?» — осторожно спросил Вильгельм на немецком, повышая голос, дабы перекричать толпу. «Максим, я вас совершенно не понимаю. Иной раз мне кажется, что вы сошли с ума». «Так и есть», — усмехнувшись, ответил наш герой. «Мне тоже так иногда кажется. Но раскрывать свои планы не вижу смысла. Если вы, находясь подле меня, не можете их разгадать, то представьте, какие дивные мысли лезут в голову сотрудников вашего генерального штаба. Они более опытны в этих делах. Надеюсь, иначе будет скучно». «Скучно?» — удивился Вильгельм. Максим ему ничего не ответил. Да и вообще он не был склонен продолжать этот разговор. Потому что они уже въехали на Марсово поле, и осталось совсем немного до широкой лестницы, ведущей на Капитолийский холм. Именно здесь, на площади Кампидольо, возле статуи Марка Аврелия, он собирался совершить очень важное и страшное святотатство, дабы продолжить линию мистификации. Здесь его уже ждал бык. Живой, обычный бык, достаточно красивой окраски. Наш герой вышел из автомобиля и в сопровождении разномастной толпы пошел наверх, по лестнице. Журналисты, какие-то общественные деятели, представители администрации, даже парочка священников где-то на периферии мелькала, но к нему они не совались. Ну и, само собой, бойцы. Его бойцы. Максим знал про нападение и похищение командира штурмовиков. Об этом весь полк знал. Поэтому внимание к собственной безопасности было повышено всюду, особенно в отношении командира. Но каждый раз, когда он думал об этом, начинал смаковать то, как пленный командир штурмовиков вынесет мозг немцам на тему всякого рода мистики. Они наверняка уже кое-что знают. Теперь же им вообще захорошеет. Простые ответы на сложные вопросы. Они такие заманчивые. Именно ими выстлана Настоящая дорога в ад. «Друзья!» — начал Максим вещать по-французски, когда подошел к быку почти вплотную. «Мы здесь сегодня собрались, чтобы воздать должное высшим силам, что дали шанс итальянскому народу вновь стать великим. Мы здесь сегодня собрались, чтобы воздать должное древним, сотворившим этот славный город. Мы здесь сегодня собрались, чтобы объединить прошлое с будущим. Явь с Навью и жизнь со смертью». С этими словами он выхватил подвешенную по случаю шашку и со всей дури рубанул по шее быка. Прямо сходу, так как шашку надлежало навешивать лезвием вверх. Поэтому удар пошел сразу снизу вверх. Он не стремился перерубить всю шею. Нет, хребет животного очень крепкий. Поэтому он бил так, чтобы удар достиг сонной артерии. Удар, протяжный стон ошалевшего быка и фонтан крови, бьющий прямо в лицо Максиму, обдавая его с головы до ног. Бык покачнулся. Повел головой из стороны в сторону, уперся в веревку, который был привязан к основанию статуи, еще раз покачнулся и осел на передние ноги. Попытался встать, получилось, но почти сразу снова осел. Теперь уже полностью, на все четыре ноги. И несколько секунд спустя завалился на бок, подергиваясь в судорогах. Слишком быстро уходит жизнь при рассечении сонной артерии. Удивительно тихая и спокойная смерть. Наш герой рисковал, и сильно. Раньше ему быков забивать не приходилось, и все его знания носили строго теоретический характер. Он мог промахнуться. Он мог не прорубить мягкие ткани, а бык мог пуститься в пляс, так как хоть голова его и была более-менее зафиксирована, то ноги — нет. Но в этом, наверное, и заключался весь сакральный смысл жертвоприношения, которое одновременно с тем несло и некую порицательную нагрузку. Как пойдет дело? Примут ли высшие силы подношения или взбрыкнут? Во всяком случае, именно такой подход частенько применяется и в 21 веке в тех же церквях, где прихожане с замиранием сердца следили за тем, как разгорается огонек их свечи. Не потухнет ли? Не затрещит ли? Вот и тут так. В гробовой тишине совершенно ошарашенных людей, оказавшихся не готовыми к такому поступку, он вложил окровавленную шашку в ножны, отстегнул их и аккуратно положил на шею уже затихшего животного, из шеи которого, впрочем, продолжала, едва заметно пульсируя, вытекать кровь. Он приносил ее в дар высшим силам, какими бы они ни были, вместе с жизнью быка. После он развернулся и встретился взглядом с Виктором Эммануэлем, отпрянувшим и начавшим лихорадочно креститься. Все-таки Меньшиков выглядел жутковато, облитый кровью с головы до ног. А глаза как сверкали, ух! А вот Вильгельм не отшатнулся. — Вы страшный человек, — тихо произнес он. Максим подошел к нему вплотную, внимательно посмотрел в глаза и также тихо ответил: «Вы сожгли в топке этой войны миллионы людей, лишив их жизни. Вы искалечили под пулеметами и пушками будущее целого поколения, наводнив тылы ранеными и калеками. Вы обрекли на голод и страдания десятки стран, бесчисленное множество женщин, детей, стариков. Но страшный человек я? Не лгите хотя бы себе. Эту войну развязал не я один», — — воскликнул уязвленный Вильгельм. «Эта война была интересна многим влиятельным лицам, но вы — капитан своего корабля, а значит, несете всю полноту ответственности за то, что на его борту творится. Если бы вы не поддержали этого престарелого психопата, то ничего страшного не случилось бы. Но нет. Вы рвались в бой и старались ухватиться за любой повод. Ради чего? Столько крови ради нескольких клочков земли в пустыне? Или это просто предлог для того, чтобы потешить ваше самолюбие? Нет, вы не понимаете». «Что не понимаю?» «Бисмарк был умен. Он умел лавировать и держаться интересов Германии и ее народа. Он создал Германию. Он ее отец. А вы, блудный пасынок, возомнивший себя великим полководцем, возжелавшим славы. Вы без всякого стеснения поставили под удар все то, что строили ваши предшественники. То, за что заплачено кровью и потом поколений. Вы бросили на алтарь собственного тщеславия все, даже жизни близких. На что вы надеялись? Что сможете, как Фридрих Великий, воевать на два фронта годами? Смешно. Глупый, взбалмошный, инфантильный ребенок, вздумавший поиграть в войну. Вы заигрались. Молчите? Правильно, молчите. Это все, что вам осталось. С этими словами он прошел мимо кайзера, нарочито толкнув его плечом, и направился к автомобилю. А толпа журналистов и общественных деятелей отправилась за ним, оживленно обсуждая и фиксируя увиденное и услышанное. Кайзера и короля тоже повели, но чуть попозже, замыкая шествие, бойцы полка во главе с офицером, прекрасно понимавшим немецкий язык. Он был тогда в зале, где командир штурмовиков попытался бросить вызов Меншикову. И уже тогда почувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас же ему было стыдно. Почему он тогда его не остановил? Почему позволил достать кинжал? Но сделанного не воротишь. В одну и ту же реку дважды не войдешь. После того поступка между Максимом и теми офицерами прошла трещина в отношениях. Да, они подчинялись. Да, он мог им доверять. Наверное. И вот это «наверное» все они отчетливо почувствовали. Пусть это явно и не проявлялось, но... Максим ушел с площади, направившись во дворец сенаторов, что за статуей Марку Аврелию. Там он принял ванну и поменял мундир. Продолжать в этом, насквозь пропитанном кровью, было бы глупо и опасно. Простые люди могут и не понять. Да и выглядел он жутковато. Управились быстро. Заодно перекусили. Немного, легко. Кофе и свежие булочки. Хотя предлагали и вина выпить, но Меншиков не стал. Ему требовалась свежая голова для того, чтобы продолжить творить задуманные непотребства. Его ждали собор святого Петра, Папа Римский и удивительно дерзкая провокация.